Третье. Булох сильно постучал в дверь, и та завибрировала, передав свою дрожь всему дому. Сзади нависали камень и шрам. Гурин, созерцавший картину, улыбнулся одними губами. В том, что в этом доме недавно находился мальчик, которого они искали, практически не вызывало сомнений, и Гурин разрешил не особенно церемониться с хозяевами. Его же добрые молодцы рады стараться. Прежде, если людей, у которых останавливался мальчик, нужно было располагать на свою сторону, Гурин посылал для разговора одного булоха или же шел на это сам. Камень и шрам, спешившись и взяв под уздцы лошадей, оставались в сторонке, вне поля зрения заискивающих хозяев. Сейчас ситуация была несколько иной. Добросовестные соседи поведали не только о том, кого вылечил мальчик, но и что его проводили до выхода из деревни. Значит, хозяева дома знали направление, по которому мальчик двинулся дальше. Проблема же была в том, что на выходе была развилка, ведущая к двум разным городам, и Гурин не желал ошибаться в выборе. Ошибка будет стоить слишком много времени. Конечно, они могли получить ответы, разговаривая с хозяевами на равных, но Гурин не без оснований полагал, что крестьяне, увидев конных гвардейцев правителя, могут воспылать совершенно излишним в данный момент благородством и указать немного не в ту сторону. Чтобы быть уверенным полностью, Гурин решил сыграть на страхе перед властью, так надежнее. Булох постучал еще раз, и за дверью возникло какое-то движение. «Открывай!» — гаркнул камень. «Именем правителя!» «И поскорее!» — скалясь добавил шрам. Дверь распахнулась. На пороге показался старик средней комплекции. Он приоткрыл рот, по-видимому, собираясь приветствовать гвардейцев. Но Булох, сразу же беря инициативу в свои руки, не дал ему сказать и слова. «Иди сюда, старик!» Булох отступил на несколько шагов, отпихнув своим телом шрама и камня, и поманил хозяина. «Нам некогда заходить к тебе в дом, мы спешим!» Крестьянин помедлил, заметно бледнее, и шагнул за порог. «Я...» — начал он. Но его снова оборвал Булох. «У тебя был мальчик? Он кого-то вылечил, может, даже тебя. Этот мальчик нам нужен». Булох тут же поправился. «Нужен правителю. Мы знаем, что кто-то из твоих проводил его до конца деревни. Скажи нам, куда пошел мальчик?» Старик молчал, подыскивая слова. Столь ощутимый нажим заставил его растеряться. «Давай, говори», — пророкотал камень, — «не тяни. Тебе же сказали, мы очень спешим». После рыка камня голос Булоха звучал почти умиротворенно. «Ты что, не мой?» Гурин подумал, что со старика достаточно, и шагнул вперед. Дальнейший нажим мог только ухудшить ситуацию. Гвардейцы расступились. Старик перевел взгляд на Гурина, почувствовав, что начальник именно он. «Успокойся», — великодушно произнес Гурин. «Подумай и скажи. Мы не сделаем мальчику ничего плохого. Наоборот, мы ищем его, потому что ему угрожает опасность. Ну, так куда же он пошел?» Похоже, незлобивый рассудительный тон Гурина помог прийти старику в себя. «Его проводил мой старший сын, и я не знаю, в какую сторону направился мальчик». «Где сын?» — быстро спросил Булох. Старик неопределенно повел рукой, работает в поле. «Ну так позови его, ты старый пень!» Когда перед гвардейцами возник молодой мужчина с крупными грязными руками и недоверчивыми, испуганными глазами, Гурин мягко обратился к нему. «Во имя правителя, ты проводишь нас из деревни и покажешь, куда повернул мальчик. Прямо сейчас». Сын старика ничего не сказал, только посмотрел на отца, и Гурин не смог понять этот взгляд. Старик подтолкнул его, и мужчина двинулся к выходу из деревни. Когда последние дома остались позади, они преодолели еще 100 метров, прежде чем появилась широкая развилка. Молчаливый, скованный проводник остановился. Шрам, не слезавший с коня, навис над ним. «Куда?» — пробасил он. Молодой крестьянин молчал, и Гурину показалось, что тот сейчас скажет что-нибудь типа «я не помню». «Мы спешим!» — рявкнул Булок. «Давай, говори!» Крестьянин выставил руку на северо-восток, в сторону Анохры. «Туда!» — почти прошептал он. Шрам и Камень, тут же позабыв про крестьянина, пришпорили коней. Однако Гурин не тронулся с места, и им пришлось остановиться. «Ты уверен?» — спросил Гурин крестьянина. Тот выглядел подавленным, растерянным, сжавшимся в тугой комок. Казалось, будь у него колючки, он бы их выпустил все до единого. «Да», — пробубнил крестьянин, — «мальчик пошел туда». Гурин некоторое время смотрел на его руку, будто подороже хотел узнать, действительно ли она направлена в нужную сторону. Затем хищно, с медлительностью ползущей змеи, процедил: «Надеюсь, ты понимаешь, все, что происходит во благо правителя, происходит во благо простого народа всех заселенных земель. И обманывать правителя все равно, что обманывать самого себя». Пауза многозначительная, испытывающая. «Ты уверен, что не ошибся с направлением?» У крестьянина задрожали губы, и Гурин на миг решил, что его рука покажет в другую сторону. Однако мужчина выдавил: «Не знаю, куда мальчик хотел пойти, но я сам видел, как он двинулся по этой развилке». Гурин бросил на крестьянина последний взгляд, словно уколол на прощание, и пришпорил своего черного коня. Трое гвардейцев поспешили следом.